«Их стало больше», – неожиданно произнесла Ламия. «Мы вовремя принялись за укрепление пентаграммы». «Тарк», – проворчал Зур, – «и это еще даже тролли не пожаловали». «Пожаловали», – раздался со стороны двери напряженный голос еще одного наблюдателя. «Они идут. Будут тут через пару минут, может чуть дольше». «Тайла, амулет», – быстро скомандовал горный огр, – «активируй его, иначе они доберутся до нас раньше, чем мы установим защиту». «Да», – кивнула девушка и протянула руку стоящему рядом с нею парню. «Давай». «Вот», – передал ей Лекс непонятный артефакт, больше похожий на обычный черный кинжал, «работать с ним, как я и рассказывал тебе раньше». Но подумав немного, все же повторил: «Нужно все время держать этот ритуальный кинжал в руке, при этом находиться необходимо где-то в центре того объема, что будешь стараться прикрыть». «Я прикинул, это там», и Лекс показал девушке в середину комнаты. «Да и еще, энергию обязательно нужно передать через кристалл в навершие рукояти». «Помню я», кивнув, проворчала Тайла, забрала кинжал и быстро прошла в нужное место. Пока девушка занималась артефактом, Зур перевел свой взгляд на ее сестру и наставницу. «Чего застыли, закончите быстрее с пентаграммой». «Да», — ответила ему более старшая Ламия, — «уже делаем». Тайла тем временем уже активировала артефакт. Благо, ничего сложного, как понял горный образ увиденного, в этом не было. Обычная работа с артефактами. Но сейчас его интересовало несколько другое. «Ты как?» — спросил он у Ламии, как только та его активировала, после чего уточнил, как долго сможешь поддерживать его работу. «Не могу разобраться», — честно призналась ему Тайла, «затраты на поддержание его работы мизерные, даже меньше, чем на его активацию, будто снаружи ничего и не происходит и само поле ничего не потребляет». «Странно», — пробормотал тролль, после чего перевел свой взгляд в сторону двери. «Поле есть, вон оно, я его вижу, да и какая-то активность там точно должна быть, ночные охотники-то никуда не делись, они все еще там, за стенами, а значит и на поле они должны как-то воздействовать, вызывая колебания в его работе». «Но я ничего». «Подожди», — неожиданно приподнял руку Зур, даже не дав девушке договорить, после чего резко подскочил к двери и выглянул в одну из бойниц. Благо тут никого сейчас не было, и никто ему не помешал, а то бы он просто затоптал таких счастливчиков. И буквально в следующую секунду все могли наблюдать изумленные глаза огромного агра, который развернулся в их сторону. «Не поверите, но все работает даже лучше, чем можно было предположить», — пробормотал Зур, после чего он отошел в сторону, давая остальным возможность приблизиться к бойницам. Но не успел он сделать и пары шагов, как наблюдающий за ним Лекс воскликнул: «Осторожнее», — и он показал агру куда-то под ноги, а затем дрожащим голосом прошептал: «Пентаграмма». Но было уже поздно, Зур даже сам не заметил, как сдвинул пару рун и затоптал одну из линий, образующих пентаграмму. Только вот что было странно, горный огр даже особо не обратил внимания на слова человека. Он каким-то все еще пораженным и слегка неверящим взглядом посмотрел себе под ноги, а потом спокойно пожал плечами и, подняв глаза, взглянул сначала на парня, и затем, переведя их на девушку, все еще держащую в своих руках и так и стоящую в центре комнаты, проговорил: «А она, похоже, нам больше не понадобится». И как раз в это время со стороны входа в это запыленное и забытое помещение раздался еще один удивленный голос: «А где все охотники?» — спросила с недоверием Киани. Как оказалось, первой у двери очутилась самая любопытная и беспечная из всех, младшая из Ламии. Она даже забыла о той опасности, в которой они сейчас находятся. Но ее это, похоже, сейчас не сильно волновало. «Судя по тому, что я видел», — посмотрев в ее сторону, ответил девушке Зур, — «их уничтожает созданное твоей сестрой и артефактом поле». И уже для всех находящихся рядом, он пояснил: «Я как раз застал момент, когда одна из фигур охотников приблизилась к прикрывающему нас защитному полю, дальше я не уверена, но, по-моему, фигура охотника к нему прикоснулась, протянув свою руку. Ну а дальше он просто растворился, растаял в воздухе, будто его тут никогда и не было. И, судя по всему, аналогичная участь постигла и всех остальных, если они, конечно, не разбежались». Сейчас уже окрестности осматривали и остальные, правда, никто выходить за пределы здания не стал, слишком уж близко проходила граница защитного поля. Но, тем не менее, их разведчик слегка расковырял выход из здания и, протиснувшись в дырку, немного высунулся наружу. «Точно, поблизости ночных охотников не видно», — подтвердил он, — По крайней мере, с этой стороны. А что тролли? Уточнил у него Зур. На подходе, проговорил разведчик, влезая обратно в здание. К тому месту, где стоял эльф, подошел горный обр. Выглянув в оставленную разведчиком дыру в завале у входа, он проговорил. Вижу, но даже не стал уходить куда-то в другое место, а так и остался наблюдать за происходящим на улице. И когда первый из троллей приблизился к стене и обвалился грудой камней, только прикоснувшись к ней, уже вполне спокойный Зур обернулся в сторону стоящей по центру комнаты Тайлы. Что-то почувствовала, только и поинтересовался он. Нет, отрицательно покачала головой девушка. Понятно, протянул задумчивый обр и перевел свой взгляд на стоящего чуть дальше в комнате молодого человека. Так как к тебе попал этот артефакт? Спросил он у того. Лекс слегка пожал плечами. Как я и говорил, в наследство достался, немного подумал, а потом добавил, вроде как, его когда-то создал кто-то из нашего клана, но подробности я вряд ли смогу вам рассказать. И человек слегка пожал плечами, но тут он хлопнул себя по лбу. Да, забыл, и рукой показал на артефакт в форме кинжала, его можно использовать всего несколько раз, мне говорили о 3 или 4, потом он то ли выдыхается, то ли его нужно как-то обновлять, но кто это сделает, мне неизвестно. После чего Лекс вновь посмотрел на громадного тролля. Вот теперь вроде все, хм, протянул Зур, там посмотрим, сейчас-то он точно работает. Да, кстати, и обр кивнул в направлении выхода, троллей там уже больше нет, зато появилась дюжина кучи с камней разной величины. Сказав это, Зур сосредоточился на девушке. Думаю, защиту тебе придется продержать всю ночь. Осилишь? Без проблем, ответила ему Тайла. Артефакт и так-то энергию тянул не слишком активно. А сейчас такое ощущение, что после того, как были уничтожены охотники и тролли, он для своей работы потребляет ее еще меньше. Интересно, заинтересованно пробормотал ее крупный собеседник. И вроде как задумчиво, обращаясь будто бы в воздух, спросил. И почему мы ни о чем подобном никогда не слышали? На этот вопрос ему так никто и не ответил. Ладно, распорядился Зур. Постояв некоторое время в молчании, устраиваемся на ночь, выстави караул, это он уже сказал Гилвасу, и пусть приглядывают за Тайлой, подойдя к лирийцу, гораздо тише, так чтобы девушка их не услышала, передал он, а то Тарк его знает, как эта штуковина будет работать через час или два, если заметит, что Ламии становится плохо или еще какие-то изменения, пусть сразу будет нас, ну и приглядывают за окрестностями. И если троллей тут вряд ли можно еще найти, то вот ночные охотники точно где-то есть. И думаю, что они еще тут появятся за ночь не раз и не два. Понял, кивнул в ответ телохранитель девушки, сам за всем прослежу. Жаль, неизвестно, как далеко город, долго она не выдержит. И лириец посмотрел на Тайлу, которая уселась на пол прямо там, где стояла, прикрыла глаза и впала в своеобразный медитативный транс, позволяющий продолжительное время поддерживать мозг в активном состоянии при проведении колдовских обрядов. Надеюсь, долго и не потребуется, и Зур посмотрел почему-то не в сторону девушки, а на стоящего за ее спиной молодого парня. Есть у меня такое подозрение, что или завтра, или послезавтра мы уже будем на месте. Мне бы твою уверенность, только и покачал головой Гилвас. После чего развернулся и направился к своим людям распределять дежурство на оставшуюся часть ночи. Ну а горный обр все так же задумчиво смотрел на молодого человека, с которым так вовремя пересеклись их дорожки несколько дней назад. Это не может быть простым совпадением, наконец понял он, что же заставило его задуматься, и еще раз посмотрел на парня, после чего все же закончил свою мысль. Интересно, кто же его послал, чтобы помочь нам? А в том, что парень действует явно в их интересах, Зур уже совершенно не сомневался. В противном случае они были бы мертвы и не один раз. Причем, у мужчины складывалось впечатление, что слишком уж невероятными были те случайности, которые могли привести к их гибели. Будто кто-то умело играет с линиями судьбы, стараясь вмешаться в ход событий, но все время спотыкается об один неопределенный фактор. «Лекс», — мысленно прошептал обр, — «так вот почему выбрали его. Нужен кто-то, кто мог бы справиться с таким же, как и он сам, другим ткачом». И он уже новыми глазами посмотрел на спокойно стоящего парня. Ведь если кто-то привлек не просто одного случайного человека, тем более человека, которому в их империи делать нечего, а противопоставил его другому вершителю судеб, то игра сейчас идет на гораздо более серьезном уровне, чем та, на которую они рассчитывали, готовя это посольство. Во что же мы впутались? Сам у себя струсил Зур. Только вот ответа на него у Агра не было. Возможно, его мог знать их странный знакомый, но боец не был уверен, что он им что-то расскажет, коль до сих пор не сделал этого. Единственное, что Огр мог точно сказать, Лекс на их стороне, и пока он с ними, он сможет защитить, если не всех, то Тейлу и ее младшую сестру. Значит, нужно сделать так, чтобы он был рядом с ними, как можно дольше. В идеале, всегда, решил Зур. Только как это обеспечить, старый интриган пока не придумал. Но у меня еще есть время, мысленно произнес он, поглядев на парня, так что я точно что-нибудь соображу. После чего Зур спокойно развернулся и подошел к своему скакуну. Пора было устраиваться на ночь, его точно не поставят на дежурство. Но он и так всегда одним глазом приглядывает за девушками, что бы с ними ни происходило и где бы они ни находились. Ведь не только Гилваз занимался обеспечением их безопасности по поручению отца девушек. Об этом никто не знал, но точно такое же обещание дал и старый Огр их матери в последние минуты ее жизни. И это слово он нарушить не мог. Были на то свои особые причины. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, территория близ города Сервал. Поздний вечер. Ну, что же, дело сделано. Посмотрев, как все устраиваются на ночь, подумал я, жаль, конечно, что Тайла впустую просидит до утра и так и не отдохнет. Ну да ладно, той энергии, что я оставил циркулировать в поле, после поглощения структур, как ночных охотников, так и каменных монстров, должно хватить не только на его поддержание, но и на подзарядку самой нашей колдуньи. Механизм, подготовленный Пандорой, отработал, можно сказать, по плану. Единственное, что мы не учли, это невозможность построения и настройки нашего внешнего поля, изнутри работающего энергетического щита. Как-то этот момент при проведении тестирования мы пропустили, и потому нам пришлось чуть ли не на ходу импровизировать. И как раз в этот момент я вспомнил об одном месте, где уже пару раз оказывался, только вот никак не мог определиться с тем, а где же оно физически находится. Это пространство, мир, вселенная, где живут творцы. И туда я мог перенестись, находясь там, откуда никто не мог выбраться, в мире, где невозможно простыми способами закрепить точку отправки. Но я это делал, даже еще ничего не зная об инвертированных порталах или ритуалах стабилизации пространства. И вывод напрашивался только один, особенно на основе той информации, которой со мной поделился Творец. Их вселенная существует по ту сторону нашей реальности. Это не параллельный мир, это изнанка любого мира, обратная его сторона. Это же подтверждало возможность создания инвертированных порталов. По сути, инвертированный портал – это портал, который проходит по ту сторону изнанки пространства. Именно поэтому все ограничения, которые на обычные порталы накладываются законами любого другого мира, им игнорируются. Чем мне могло это помочь в данном случае? А все тем же, я создавал большие порталы для самостоятельного перехода, но мною довольно часто используются и микропорталы, например, чтобы собрать вещи и закинуть их к себе в хранилище или убежище. Только вот простые микропорталы в данном случае никак нам не помогут. Они также не смогут преодолеть целостный слой замкнутого энергетического поля. Однако для достижения поставленной цели есть свои методы. Например, разрушить его, или, чтобы не так светиться, создать в поле микропробы, чтобы прокинуть в него канал созданного портального перехода. Однако об этом необходимо было подумать заранее, и сейчас у нас уже не было времени и возможности пересоздать активированный тейлоэнергетический щит. Вот тогда-то я и решил попробовать прокинуть канал передачи энергии через инвертированный микропробой пространства. По идее, ему-то энергетическое поле, развернутое по эту сторону реальности, преградой служить не будет. «Пандора, готовься», — передал я своей помощнице. «Я организую микропробой пространства на основе использования инвертированного метода открытия порталов. Ты же в случае успеха через него прокидываешь канал передачи энергии. И если у нас все получается, то создаем дублирующее поле поверх развернутого тейлой». «Принято», — подтвердила моя помощница. «Ну, тут, как говорится, первый блин комом. С первой попытки у меня ничего не получилось». «Нет, пробой-то я организовал, только вот точка открытия оказалась черт знает где. Мне же требовалось закрепить ее в строго определенном месте. Но тут помогли обычные расчеты и пары экспериментов, на основе которых Пандора подготовила таблицу соответствия при работе с подобными типами порталов. А то, как оказалось, даже в той теории порталов, что передал мне Творец, ничего похожего не описывалось. Но мы справились и вычислили объемы энергии, которые позволяли мне создавать инвертированные микропробы пространства на заданное расстояние. Ну и тут опять вышел небольшой косяк. Как всегда в этом мире, мне пришлось пользоваться биоактивной массой для открытия портала, а ее эффективности КПД и в этот раз оказались значительно выше подобных характеристик для всех остальных типов энергии. И потому при работе с микропорталами, там фигурировали именно микровеличины. Сам я такими мизерными объемами энергии оперировать не мог, так что их дозировку взяла на себя Пандора, разработав дискретную систему подачи энергии для поддержки функционирования порталов. А удерживать, как минимум в этот раз, созданный микропортал, мне явно придется достаточно продолжительное время, или до самого утра, или пока мы не разберемся со всеми противниками. Поняв мои затруднения, Пандора занялась автоматизацией процесса. Ну а дальше, как только был подготовлен автоматизированный модуль управления по работе с микропорталами на основе биоактивной массы, я создал уже постоянной микропробой. Пандора практически мгновенно развернула наше поле, но не защитное, а одностороннее поле, чья внешняя сторона работала как поглощающая поверхность. Это и была та его особенность, которую мы хотели использовать. Поле создано мной. Подключение установлено мной, а значит, и процесс поглощения я могу реализовать на основе него, используя уже все развернутое поле, как самостоятельную поглощающую поверхность. И коль именно я полностью контролировал его структуру, то я смог без особого труда ограничить радиус воздействия, при котором подключался механизм поглощения. Осталось только ждать, когда наши противники проявят любопытство и постараются прорваться в наше убежище. В этом случае ловушка захлопнется и при любом, даже малейшем контакте метрических структур с полем в автомате активируется их поглощение. И тут даже нам особо не нужно было взламывать структуры наших противников и стараться подключиться к их матрицам, чтобы закрепить там канал для проведения дальнейшего поглощения. Они и так при контакте попадали в зону нашего полного контроля. Только вот и местные пожиратели разных видов, как только мы с Пандорой создали поле поглощения, практически мгновенно потеряли нас из вида. Создавая систему уничтожения, мы параллельно разработали идеальную маскировку, спасающую от обнаружения подобными им существами. И можно было бы на этом и остановиться, только вот пришлось бы поддерживать поле поглощения и микропробы всю ночь. Да и неизвестно, где бы мы потом пересеклись с теми же троллями. И потому я решил пойти чуть дальше. Требовалось лишь как-то заманить наших противников в расставленную ловушку. Но тут все относительно просто. Это пожиратели, им в любом случае необходима энергия. Осталось лишь дать им эту самую энергию. Ну а дальше все относительно просто. Небольшой выброс через еще один микропробой, но уже совершенно обычной энергией в его сторону летит первый ночной охотник, оказавшийся поблизости. А дальше уже работа по новой и несколько измененной схеме, и вместо статичного поля мы используем динамически расширяющуюся сферу. И как только наш любитель полакомиться дармовой энергией оказывался в зоне уверенного захвата, мгновенное расширение. Получен метрический слепок. Выделены три специфических метрических модуля, присущих данному типу существ. Получен структурированный пакет информации. Приступаю к анализу, сообщила мне Пандора. Я же обратил внимание на то, что эти охотники были, если и неразумными, то полуразумными существами, коль мне удалось вытащить какой-то пакет структурированной информации. Ну а дальше пошел конвейер. Сначала мы разобрались со всеми ночными охотниками. Потом очередь дошла и до каменных троллей. И вот тут выяснилась некоторая странность. Тролли были полностью неразумны, но существовали они по заранее вложенной в них модели поведения, причем настолько сложной, что она практически не отличалась от поведения живого разумного существа. Только вот именно разумными они не были. И если бы я хотел тех с кем-то сравнить, то сказал бы, что они созданные кем-то роботы или машины, запрограммированные на определенный алгоритм действий. Пандора обещала разобраться с этим чуть позже и предоставить мне отчет, ну и параллельно от троллей мне перепало два метрических модуля, и, судя по предварительному анализу, один из них как раз и отвечал за их способность преобразования. Только вот что это за преобразование, способное обычный камень превратить в псевдоживое существо, и модуль этот был невероятно сложен. Хоть и нет, был еще и другой, который оказался значительно сложнее первого, и много из того, что мы до сей поры встречали, разве что кроме способности к временному сдвигу, которую мы получили от первого стирателя. Исходу не то что расшифровать его, а получить хоть какое-то описание его свойств Пандора не сумела, но обещала заняться анализом всего, что мы получили в ближайшее время. Ну а я еще некоторое время подежурил, проверил, что поблизости больше нет никаких охотников и прочих монстров, которых можно приманить на энергетические выбросы. Дальше влил в поддерживаемый Тейлай щит побольше энергии, чтобы девушка не так сильно вымоталась. Благо ее с тех же ночных охотников мне досталось с избытком, тогда как в троллях этой энергии был относительно небольшой объем, причем работали они исключительно с биоактивной массой. Только вот что странно, в них не было и быть не могло клеток генераторов биоактивной массы. Вот и встал вопрос, откуда они ее брали. Но я думаю, возможно, мы это сможем выяснить несколько позже, когда Пандора закончит с анализом структур этих существ. Поняв, что больше непосредственной опасности нам не угрожает, я сосредоточился на происходящем. Ну и дальше немного поучаствовал в том спектакле, что сам же и устроил. Теперь же я устраивался у стены, где присмотрел себе место. Рядом примостился мой Таур. Сюда же подрулили и остальные местные коняшки, чем очень удивили своих хозяев. Но тут ничего необычного. Звери оказались очень чувствительны к высвобожденной, хоть и в незначительном количестве, энергии, которая распространилась вокруг меня своеобразным полупрозрачным облаком. И для них находиться поблизости от меня – это как прийти на водопой или пастбище. Поэтому они и расположились плотненькой толпой рядом со мною. Ну а люди, посмотрев на это, посчитали, что я нравлюсь животным, которые ко мне так и тянутся. Но это так, лирика, проза же оказалась в очень уж необычных существах, с которыми мы встретились. И сейчас я говорю не о троллях или ночных охотниках. Нет, мои действия привлекли и еще кое-кого, кто решил заглянуть на огонек. И тут, я думаю, мы с Пандорой приняли единственно верное решение. Мы предложили им поговорить, и они согласились. Глава 11. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Территория близ города Сервал. Некоторое время спустя. Сейчас эта мысль мгновенно вырвала меня из состояния сна. Уверен, уточнила у меня Пандора. Да, только и ответил я. Не могу сказать, откуда во мне проснулось это непоколебимое чувство уверенности, но я точно знал, что те, кто хотел со мной поговорить, уже ждут меня, где-то за пределами нашего лагеря. Благо, я еще с вечера продумал свои дальнейшие действия, ведь разговор должен был состояться за пределами того здания, где мы сейчас и укрылись. Осталось только реализовать мой план по незаметному исчезновению. И это хорошо, что меня сейчас окружают тауры, мысленно прокомментировал я текущую ситуацию, после чего не особо шевелясь, разложил на полу стянутые из ближайших животных вещи, придав им форму свернувшегося у стены человека. Затем накрыл полученную куклу-муляж своим плащом. Спрашивается, к чему такие сложности? Казалось бы, наложи обычную, хоть и несколько модернизированную иллюзию, и все, отправляйся по своим делам. И если в том, что это у меня получится, я не сомневался, но вот в том, что эта самая иллюзия продержится тут хоть сколь-нибудь продолжительное время, я не очень сильно уверен, особенно в окружении настолько необычных пожирателей, как любые местные жители, будь то разумные, животные или даже некоторые неодушевленные предметы. Можно, конечно, создать постоянный канал подключения к плетению маскировки, подпитывать как сам канал, чтобы он не развалился, так и ту иллюзию, что я создам. Только вот затраты энергии при этом будут слишком уж велики, больно неуживчивые и неудобные соседи расположились вокруг. Но и просто куклу вместо себя я оставить не мог. В отсутствии наблюдательности я своих спутников заподозрить не мог. Однако тут мы с Пандорой посчитали и пришли к выводу, что если полноценную иллюзию на время нашего отсутствия удержать у меня вряд ли получится, оставшись при этом незамеченным, то вот воспользоваться пси-возможностью по отводу глаз нам вполне по силам. Хоть мы все также упремся в постоянные потери энергии, но в этом случае они будут значительно меньше, чем при использовании полноценных плетений. Так что на этом относительно простом варианте мы и решили остановиться. Кукла-муляж, имитирующая мое присутствие, ну и небольшое воздействие, для отвода глаз, если кто-то посмотрит в нашу сторону. Все, можно выдвигаться, проверив, что мне есть куда возвращаться, и что для меня вполне достаточно места, между стеной и лежащей передо мной обманки, я активировал создание инвертированного портала. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, территория близ города Сервал. Некоторое время спустя, а уже через пару мгновений вывалился примерно в паре километров за пределами того склепа, где и укрылся наш отряд. «И куда теперь?» – негромко пробормотал я. «Вроде как мы и договорились встретиться, только вот место встречи не обсудили. У меня вообще складывалось такое впечатление, что те существа сами сумеют разыскать меня, главное это прийти, особенно если я воспользуюсь для этого». «Ты быстро», — раздался вполне человеческий голос из-за моей спины. «Медленно разворачиваюсь. В прошлый раз я их не видел, лишь почувствовал чье-то присутствие и незримое касание, которое попыталось прощупать мое сознание. В этот раз я вообще не заметил даже чьего-то постороннего присутствия поблизости. Именно это и заставило меня насторожиться. Тут кто-то был, но я его не ощущал. Только вот это уже не имело никакого значения, если бы те, кто сейчас находился у меня за спиной, хотели напасть, то уже давно бы сделали это. Тем более и их атаку я уже прозевал. Так что они явно не враги, по крайней мере, не являются ими в данный момент времени. И вот я смотрю туда, откуда и раздался спокойный голос. Это мы, вроде как прозвучали успокаивающие слова. Только вот никакого мы позади меня не было, лишь какая-то единственная смутная тень, имеющая похожие на женскую фигуру очертания. Мы решили, если ты сможешь нас видеть, тебе будет проще с нами разговаривать, будто прочитав мои мысли, произнесла тень, и сделала небольшой шаг вперед. «Мия», удивленно прошептал я, хотя прекрасно понимал, что ее тут быть никак не может. Но, тем не менее, она сейчас находилась передо мной. «Но почему именно Мия?» — мысленно спросил я, рассматривая лицо, заговорившей со мной фигуры. «Этот образ лежал на поверхности твоих воспоминаний. Глубже мы не стали лезть, да это и не требовалось. А на вопрос «почему?» ты доверяешь этому образу из твоего сознания», пришел ответ. «Мы хотели, чтобы ты доверял нам, так же как и ему. Ты ему веришь, и при этом держишь определенную и не слишком понятную для нас дистанцию. Но нас устраивает такое твое отношение». «Понятно», только и пробормотал я, после чего уточнил: «Так чем вызван ваш интерес ко мне?» «Как я понимаю, не имеет особого значения, говорю я вслух, или просто думаю о чем-то, эти странные существа, или все же существо, читают меня как открытую книгу, причем не испытывают при этом хоть каких-то проблем. Нам нужна твоя помощь», — пришел вполне ожидаемый ответ. «Но почему именно я?» — уточняю и своего собеседника, или все же собеседников. «Это странное существо ассоциирует себя с понятием «мы». Хотя, конечно, была у меня одна догадка, чем мог быть вызван их интерес ко мне. Хотя бы тем, что впервые их присутствие я заметил, когда создал инвертированный микропортал. «Ты прав», — отвечая на мои мысли, произнесла стоящая передо мной фигура. «Ты тот единственный, кто в этом мире сумел прорвать грань антиматерии. Но не только это, что важнее, ты каким-то образом сумел еще и вернуться обратно. Мы чувствуем в тебе следы не просто небытия, что пропитало наш мир, но и того, что поглощает любую реальность». «Ага», — сообразил я, — «понятно. Они явно почувствовали во мне частичку той реальности, где я пересекся с Творцом». «Да», — подтвердили эти необычные существа, — «это так. И это еще одна причина, почему мы попытались связаться с тобой. На тебя наложена незримая печать того, кто когда-то запечатал нас в этом мире, вернее поместил за гранью его изнанки». «Творец», — удивился я, — «так если он это сделал, то явно не просто так. Блин, во что же я вляпался?» Несколько запоздало промелькнула в моей голове здравая, но несколько запоздавшая мысль. «Интересно, почему он это сделал?» «Это был вполне естественный интерес, проснувшийся во мне. Мы не согласились служить ему, и когда он не смог уничтожить нас, то запер нас по ту сторону изнанки этого мира. И сколько мы не пытались пробить эту грань, но так и не сумели прорваться сквозь нее. Антиматерия никогда не подчинялась нам. Именно поэтому это была единственно возможная тюрьма, способная удержать такие сущности, как мы. А вот это странно, мы сейчас говорим с ними, и они явно находятся по эту сторону реальности». «Ты не прав», — возразили мне стажащие напротив меня фигура, — «мы все еще находимся по ту сторону. Якорь мы закрепили в твоем сознании, и только благодаря ему мы можем общаться». Слегка оторопел я, и сделал осторожный шаг вперед, протягивая руку. «Блин, вот почему я ничего не почувствовал, наконец дошло до меня. Вас тут нет, и я разговариваю сейчас лишь даже не с образом в своем сознании, а некой его проекцией, что они наложили на мое видение мира. Я даже не обратил внимания на то, что начал рассуждать вслух. Ты быстро догадался, мне показалось, или в словах моих незримых собеседников промелькнули нотки некоего удивления, и не стал накручивать себя и уговаривать, что это невозможно. Мы уже не раз пытались связаться с другими жителями этого мира, но в те несколько раз, когда у нас это получилось, они всегда считали нас лишь плодом своего воображения. Хотя, твой случай особый. Ты прорвал слой антиматерии и оказался там, где мы сумели напрямую связаться с тобой, и это позволило закрепить нам якорь для создания ментального канала. Я понял, мысленно кивнул я. Я прорвался наизнанку мира, и это позволило вам, как обнаружить меня, так и установить более плотный канал связи. Все верно, подтвердили они. Хорошо, я понял, чем привлек ваше внимание и почему вы сейчас можете говорить со мной. Но я так и не услышал того, что за помощь вам необходима. И почему вы решили, коль заметили на мне печать того, кто когда-то и запер вас тут, что я вам помогу. А вот теперь я понял, что со мной действительно говорит далеко не кто-то один, ведь ответы посыпались на меня будто со всех сторон. Печати несколько, и только одна из них принадлежит тому, кто был нашим врагом. В тебе есть печать не только нашего врага, но и того, с кем воевал именно он. Эти печати неравнозначные. В тебе есть печать того, кто когда-то создал и нас. В тебе есть печать его врага. В тебе есть печати их врагов. В тебе есть печати тех, кто был их друзьями. В тебе есть сила творцов, как ты их называешь. Печати творцов странно дополняют друг друга. В тебе смешалось наследие многих творцов. Мы о таком не слышали. Творцы и сами не знают того, что их печати могут совместно существовать в одной структуре. Ты другой, но ты и такой, как мы. Одна из печатей, что ты несешь, позволит освободить нас. И так далее по бесконечному кругу, но с различными вариациями. До такой степени, что у меня стала раскалываться голова, и вдруг более сильный и твердый голос, который до сих пор молчал, тихо, и галдеж в моей голове мгновенно стих. Прости их, многие уже потеряли веру, они давно ждут освобождения и не верят в него, произнес этот последний, они как всегда забыли сообщить самое главное. Нам нужно, чтобы ты позволил нам покинуть изнанку этого мира, ставшую для нас вечной тюрьмой. Но, а дальше последовала странная тишина. Нам нечего предложить тебе. У нас ничего нет, кроме нас самих. Но именно этого и хотел когда-то наш враг. Именно для этого когда-то нас и создал наш Творец. Каждый из них желал, чтобы мы служили ему. Но ты не такой, как они, а потому ты не сможешь принять службу каждого из нас. Мы тебя уничтожим. Однако среди нас есть слабые, неполноценные, те, чья суть никогда не будет раскрыта полностью, как у остальных. Но они неполноценные, только если их предлагать другим, тем, кто был нашим создателем или врагом. А вот для такого, как ты, они подойдут. Они не смогут фатально навредить тебе, так что это приведет к твоей гибели, и практически без перехода. Так ты согласен? Да, протянул я, собираясь с мыслями. Вам нужно, чтобы я вас освободил, перетянув с изнанки реальности, в этот мир. Как награду же вы предлагаете мне службу тех, кого сами называете неполноценными? Да, подтвердил все тот же твердый голос, мы знаем законы, и каждая услуга должна быть оплачена. Это и будет нашей платой. Мы оставим тебе их. Есть проблема, честно признался я, мне неизвестно, кто вы такие, почему вас тут реально заперли, и чем же обернется служение тех из вас, кого вы называете неполноценными. Мы слайдеры, пришел ответ, и только я хотел им ответить, что мне это название ничего не говорит, как внезапно насторожилась Пандора. Попроси их показать тех, кого они готовы оставить и передать тебе в служение, передала она. Ты слышала о них? Сразу поинтересовался я. Сама нет, но у меня в базе есть отрывочные сведения, связанные с ними, и будто предвидя мой следующий вопрос, сразу добавила, в астрале можешь информацию о них не искать, ее там нет и быть не может. Судя по тому, что ко мне попало, слайдеры исчезли до того момента, как кто-то из творцов и создал астрал. И еще, именно они и должны были первоначально создать саму структуру и суть астрала. Вернее, не так, кто-то из них и есть структура астрала. На основе нескольких слайдеров он и создан. Да, все так же непонятно, кто они, протянул мысленно я. И как ни странно, Пандора мне ответила. Они суть любого явления, которое когда-то давно пытались создать творцы. В основе каждого свойства лежит слайдер или их комбинация. Именно они и являются той основой рукотворных вселенных, реальностей, миров или явлений, созданных творцами. Только вот я даже не представляла, что они одушевленные живые мыслящие существа. Из тех описаний, что у меня есть, выходило так, что это просто составные конструкты, которыми оперировали старшие из творцов. Но чтобы они были живыми, и моя помощница будто развела руки в стороны, об этом нигде не сказано ни слова. Понял, честно говоря, я и сам слегка обалдел от того, что мне рассказала Пандора, суть любых законов и явлений, а потому практически сразу передал тому, кто общался со мной, просьбу моей помощницы, хотя, судя по всему, они и так уже это знали. «Покажите мне тех, о ком вы говорите», — произнес я. «Да, мы их уже подготовили», а в следующее мгновение в меня потек поток информации, только вот я ничего даже уловить не успел, как он прекратился. «Их немного, всего 13», — передал мне главный из слайдеров, «но они точно никак не смогут повредить тебе. Пандора, ты что-то уловила или сумела выяснить?» — уточнил я, а потом добавил, «сам я ничего не понял. Слишком уж быстро все завершилось, хотя я и нахожусь в режиме ускоренного восприятия. Странно, ведь и правда, я в режиме ускорения, но даже сейчас никак не сумел отреагировать на переданную мне информацию. Видимо, ее там не слишком много». Между тем мне ответила Пандора. «Нет», — честно призналась она, «но я сохранила весь переданный поток информации, иначе нам никак потом не разобраться с ними. Если мы не будем знать, что они могут нам предложить, мы не сможем ими управлять». «Понятно, это да», — мысленно согласился я с нею, «тем более и разобраться в этом будет несложно, как я понял, информации там не так много, больно быстро они ее нам передали». Но тут меня слегка озадачила Пандора. «Ошибаешься», — сказала она, «для сохранения всего пакета данных мне пришлось создать несколько дополнительных подпространственных хранилищ, иначе поступившая информация просто затопила все твое сознание». «Это как так?» – удивился я, но до меня достаточно быстро дошло. «Я так понимаю, не просто так кто-то из слайдеров является ядром структуры астрала, ведь именно там происходит работа с информацией, ее хранение, обработка и накопление». «Все верно», – подтвердила Пандора, «и среди тех, с кем ты сейчас говоришь, есть кто-то, работающий с теми же принципами». Неожиданно в наш разговор вмешался слайдер, что и взял на себя обязанности переговорщика. «Тот, о ком вы сейчас говорите, как раз один из неполноценных. Это он и подготовил переданный вам пакет информации. И еще это тот, кто был прототипом тех, кого вы называете астрал». Дальше я уже даже не раздумывал. «Так что мне нужно сделать, чтобы помочь вам, создать канал, который сможет пробить слой антиматерии и продержать его открытым до тех пор, пока мы все не пройдем сквозь него». Ну, тут слайдер мне не сказал ничего нового, примерно это я и предполагал от них услышать, разве что, мне необходимо понимать, каким должен быть канал, и хотя бы примерно, как долго мне его придется держать открытым, уточнил я. «Мне неизвестны ваши величины», — уже начал отвечать слайдер, когда его перебил чей-то слабый голос, настолько слабый и тихий, что я едва сумел его расслышать. «Канал необходим как при переходе, что ты создавал для себя, во время перехода, когда ты провалился в этот мир. Открытым его нужно держат примерно 4 часа». «Понял», — я практически сразу догадался, о чем идет речь, «только вот так долго я его не смогу держать открытым, особенно в этом мире. Используй механизм, который позволил тебе создавать микропорталы, нам хватит диапазона активности, для перемещения, мы успеем». Странно, но первый слайдер полностью передал сейчас нить ведения разговора этому тихому голосу. «Интересно, почему?» — мысленно пробормотал я. «Я отвечаю за интерпретацию любого символьно-смыслового набора данных или информационного пакета. Для меня это просто. Я уже знаком с парадигмами смысловой нагрузки подобных тебе разумных. При нашем первом контакте оставалось провести лишь небольшие настройки для более качественной адаптации системы передачи информации, и как пояснение нашего общения, и потом неожиданное. Я из тех, кого оставит с тобой. Я полноценный, но мой функционал сильно ограничен. Я также не причиню тебе вреда. К тому же третий решил, что я буду тебе полезен. Тебе потребуется тот, кто будет говорить от твоего имени, и кто будет передавать тебе слова других. Тех, кого оставит, не смогут общаться с тобой, так же как я, или другие слайдеры. Они практически все из первых слайдеров прототипов или поврежденные, и потому функцию интерпретации в них не встраивали или она искажена в результате тех или иных сбоев. Поэтому позднее и создали меня, для общения с неполноценными. Хаем, понятно, пробормотал я, значит, ты переводчик, неплохо. Но не успел я еще закончить, как произошло странное. Прямо у меня в сознании пошел странный отчет, и я уверен, что он никак не связан ни с Пандорой, ни с разговаривающими со мной слайдерами. Осуществлено присвоение индивидуального идентификатора, выполнена привязка. Приготовьтесь к процессу внедрения. Ошибка. Процесс внедрения невозможен. Объект привязки находится во внепространственном сегменте. Произвести перенос? Эй, кто-то из вас понимает, что происходит? Спросил я, сразу обращаясь ко всем. Ты запустил процесс с активацией служения у слабого, пришел по мне ответ третьего. Раньше так могли работать только старшие творцы. Ты перевел слабого в режим ожидания. Он сейчас полностью неактивен, и таким он останется, пока ты не завершишь процесс привязки. Но как ты его запустил, даже не настроив обратный канал подключения, мы не можем сказать. Тем более, сейчас ты находишься по ту сторону антиматерии. Слабый – это тот, кого я назвал переводчиком. Да, подтвердил слайдер, тебе придется запустить процесс сейчас, раньше того момента, как ты перенесешь всех остальных. Пусть это будет нашей предоплатой по заключенному договору. Приступай, мы подождем и потом продолжим разговор. Хаем, легко сказать, продолжай, я даже не понял, что произошло, просто согласился с той функцией, что слайдеры выполнял. Я оторопело уставился перед собой, но если они суть явления или свойств, то по факту я как раз и признал его возможности как многофункционального переводчика. И тут имеется в виду не присвоение ему какого-то идентификатора, а его физическое отождествление с теми возможностями, что и дает названный слайдер. Длин, нужно быть очень осторожным в общении с ними, констатировал я вполне очевидный шаг. И что мне делать дальше? Хотя, тут все просто. Перенос разрешаю, отдал я команду неизвестно кому. Выполняю перенос идентифицированного слайд-сегмента. Перенос завершен. Произвожу подключение слайд-сегмента. И вот тут меня накрыло. Не скажу, что было больно или неприятно. Было никак. Меня словно разобрали на какие-то непонятные слои. Причем каждый из этих самых слоев был одновременно и мной, и одновременно не был никем. Стандартный слой подключения не обнаружен. Ага, значит, мне не показалось, и это все-таки какие-то непонятные слои, только чего нарастащило же меня на множество связанных друг с другом слоев реальности. Формирую слой подключения. Слой подготовлен. Произвожу внедрение слайд-сегмента. Выполняю активацию. Восстанавливаю целостность. А уже в следующее мгновение я осознаю себя, все так же стоящим в ночной мгле посреди степи. Я слегка встряхнул голову, стараясь прийти в себя и вернуть целостность восприятия, но как оказалось, этого и не требовалось. Мысли не путались, все нормализовалось в сущие секунды. «Ты похож на старших даже больше, чем мы предполагали», раздался у меня в сознании голос третьего, когда у меня там хоть немного прояснилось, хоть ты все так же слаб, и ничего с этим не изменилось. Но, тем не менее, ты принял служение полнофункционального. Ты смог выделить под него необходимый слой и разместить его там. Жаль, что слабый твой максимальный предел, но теперь мы точно знаем, что с неполноценными у тебя проблем не будет. Так что мы можем продолжить наш разговор. И уже дальше, слайдер спросил, ты понял, что нужно сделать? Слабый тебе все разъяснил? Я хотел ответить, что мы так-то не успели с ним в прошлый раз закончить разговор, как буквально в тот же миг уже полностью осознавал всю последовательность шагов, что необходимо предпринять. Да, он мне все передал, у меня не было сомнений, откуда во мне проснулись все эти знания. Ну а дальше я постарался воплотить вариант создания инвертированного портала, только вот запитываемого от дискретно передаваемой в его структуру биоактивной массы. И примерно через 10 минут у меня все было готово. Осталась самая малость. Что вы будете делать, когда я вас вытащу оттуда? Этот вопрос следовало задать несколько раньше, но лучше сейчас, чем вообще никогда. Сбежим, пришел мне многоголосый ответ, сбежим как из этого мира, так и из этой реальности. Укроемся там, где нас никто не сможет найти. Затеряемся на просторах небытия. Спрячемся там, где нас не будут искать. Растворимся в пространстве, так, что никто, даже если кто-то окажется вблизи, то не поймет, что мы находимся рядом с ним. Мы станем частицами сущего, займем то место, которое нам когда-то и приготовили. Хорошо, пробормотал я, и только сейчас до меня дошло. Если они собираются сбежать, покинув этот мир, то они явно выберутся за его пределы. Нет, пришел мне мгновенный ответ, хотя я еще даже не успел сформировать в своей голове тот вопрос, что начал там формироваться. Мы воспользуемся путем, который закрыт для таких, как ты. Ты все же живой, материальный, а там, где мы пойдем, можно пройти, лишь отказавшись от того, что вы называете физической оболочкой. Но с тобой будут другие, и если тебе потребуется когда-нибудь связаться с нами, то ты сможешь это сделать. Я не буду обещать, что мы тебе ответим, но мы тебя услышим. Хаем, пробормотал я, по крайней мере, это честно. И уже напоследок, будете сбегать, не разрушьте этот мир и ту границу, что его охраняет. Хорошо, мы поняли, не разрушать, это условие принято. Тем более на нем печать, еще более мощная, чем та, что заперла нас. Мы бы и не сумели самостоятельно ее снять. Ну, это и хорошо, местные жители слишком опасны для остального мира, чтобы просто так они могли его покинуть. Да, только и сказал слайдер, а потом передал, ты прав, они опасны. Мы бы не смогли разрушить эту печать, она ставилась не кем-то из творцов, кем-то другим. Пара мгновений молчания, мы ее разрушить не может, в отличие от тебя, отголосок этой печати есть и в тебе, вот тебе бабушка и Юрий в день, во мне что-то от того, кто поставил местную печать и запер этот мир, только вот это не кто-то из творцов, тогда кто, ответа не было, между тем о себе напомнили слайдера, мы готовы, ты готов, приступай, мы начнем переход сразу, как ты дашь нам такую возможность, ну что же, оглядываюсь кругом. Вроде ничего необычного не вижу, тогда, и передо мной открывается окно темного как сама мгла, портала, которое поглощает любые отзвуки энергии, впитывая те словно губка. Как-то я никогда не наблюдал, как выглядит инвертированный портал со стороны, но теперь у меня не было никаких сомнений, откуда в этом мире появился первый пожиратель. Он пришел с той стороны реальности, слишком уж похож был внешний эффект и его действие, а буквально через мгновение, вокруг меня стал формироваться густой плотный серый туман. Это мы, это мы, это мы. Накрыл меня шепот со всех сторон. Мы пришли, мы почти пришли. Мы выбрались. Ты выполнил сову часть сделки. Меня накрывает особенно густая тень. Это те, кто останется с тобой. Неполноценные. Прими их. И в этот раз мне не пришлось ничего делать. Я даже не понял, как меня вновь перевело в состояние разделенного на тончайшие слои сознания. Произвожу внедрение слайд-сегмента, произвожу внедрение слайд-сегмента, произвожу внедрение слайд-сегмента, и так еще 13 раз, а дальше меня скрутило, будто все тело выворачивало наизнанку, терпи ты выдержишь, они слабы, они неполноценные, ты сильнее терпи, так и бились в моей голове слова третьего, ты должен выжить, это наш договор, хотелось бы сказать, что все прошло мгновенно, но нет, меня трясло, выворачивало, ломало и сжимало, разрывало, и снова собирала в единое целое. Я потерял счет времени. Боль давно превратилась не то что в океан, а заполнила собой целую вселенную. И только чей-то голос не давал мне раствориться в ней. Терпи, у нас с тобой сделка, ты не должен погибнуть. Терпи. И это словно мантра, которая меня вогнала в транс. Я не должен погибнуть, не должен. И я действительно стал выкарабкиваться из той вселенной боли, что окружила меня. Сначала она превратилась всего лишь в мир, потом океан, потом море, потом небольшое озерцо и, наконец, сжалось до мизерной точки. Ты выжил и принял служение неполноценных. Теперь они всегда с тобой. Мы выполнили свою сделку. Мы пошли, оставаясь неполноценный творец, с печатью разрушителя. Так вот почему мне подошли неполноценные, проскользнула мысль где-то на задворках сознания. Между тем туман, что концентрическими кругами растекся практически по всей степи, мгновенно пропал, не оставив о себе никаких воспоминаний. Нет, все же одно осталось. Та боль, что точкой поселилась где-то внутри моего я. Боль это были как раз те самые слайдеры, что остались со мной. Ну, привет, это было единственное, что я смог им передать. Да вообще, это было единственное, на что оказалось способно мое воспаленное сознание. А потом я отрубился. Просто закрыл глаза, и меня поглотила успокоительная тьма, дающая покой и забирающая усталость, а главное стирающая все воспоминания о поглотившей меня боли. Глава 12. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель. Территория близ города Сервал. Утро следующего дня. Лекс, я только через пару минут сообразил, что меня кто-то уже достаточно продолжительное время трясет за плечо. Быстро, насколько это вообще возможно, пытаюсь восстановить в памяти события последних часов. Встреча в степи, слайдеры, и я отрубаюсь где-то далеко за пределами лагеря. Но сейчас рядом со мной кто-то точно есть, и, судя по приятному голосу, это старшая из Лами. Осторожно открываю глаза. Ну, наконец, раздался раздраженный голос крупного агра, соизволил проснуться. Вставай, нам выступать пора, мы и так из-за тебя уже тут набитый час задержались. Я ничего не понимаю, ведь я сейчас должен валяться где-то в степи, но при этом никак не мог попасть обратно с наш временный лагерь, да еще, и я огляделся. Точно, мой муляж отсутствует. Хотя о чем это я меня заметили, а значит, давно уже слетело и плетение, отводящее взгляд. Медленно поднимаюсь с пола, все еще находясь в некоторой прострации и недоумении. «Иди, поешь», — произносит Тайла, указав в сторону выхода, там немного осталось. Осталось, из-за ее спины раздался ехидный голосок младшей Лами, как же, конечно осталось, кто-то нам все уши прожужжал, он сейчас проснется, он же устал не меньше остальных. Он будет голоден. Старшая из девушек резко развернулась и посмотрела на свою сестру. Ну а та, сделав вид, будто ничего и не происходит, лишь озорно сверкнула глазами, да на всякий случай укрылась за широкой спиной нашего тролля-эгра. «Спасибо», — слегка наклонил голову я, обращаясь к Тайле. Девушка мне мило улыбнулась в ответ и молча наклонила голову. Ну а я направился к походному костерку, возле которого явно стоял специально для меня оставленный котелок с едой. Между тем, пока шел, попытался выяснить у своей помощницы, что же произошло со мной после того, как я потерял сознание. «Пандора», — обратился я к ней, — «ты понимаешь, как я вернулся? Можешь что-то рассказать, пояснить?» И ее ответ меня слегка удивил. «Это ты сам», — уверенно сказала она, — «ты только упал, но не прошло и пары секунд, как поднялся. Ну а дальше, воспользовавшись порталом, вернулся сюда. Правда, я так и не смогла до тебя достучаться, ты, будто меня не слышал. Но уже через несколько секунд мы вернулись назад, а дальше ты привел свое место в порядок, разобрал куклу, развеял плетение и уже спокойно уснул до утра, пока тебя не разбудила одна из девушек. Протянул я, только вот странно, что я ничего этого не помню. Но не успел я еще закончить свою мысль, как откуда-то из глубин моего сознания, как раз оттуда, где все еще чувствовались вполне осязаемые отголоски поселившейся там боли, раздался сначала какой-то странный треск, а потом и тихий, но вполне узнаваемый голос переводчика. «Это мы помогли. Тот, кто знает, передал, что тебе нельзя оставаться там, где ты находился. Он сказал, что это опасно. Пытаясь понять, что нужно сделать и как избежать грозящей тебе опасности, он в твоих воспоминаниях нашел несколько вариантов, которыми ты хотел воспользоваться, чтобы вернуться назад. Мы не смогли перехватить контроль над твоим телом, у нас не получилось, что-то его защищает от прямого управления, но мы смогли воссоздать часть твоего сознания. Ты раньше называл его биокомпьютер, и передать тебе сигнал о грозящей опасности. Именно он сумел запустить цепочку шагов, которые ты собирался реализовать. Так ты и оказался тут. Хаем, пробормотал мысленно я. Пандора, ты все слышала? Да, сообщила она, я уже проверила. Никакого выделенного сегмента, того, что раньше работал как встроенный биокомпьютер, у тебя в сознании не обнаружено. Но тут опять раздался голос переводчика. Вы не там ищите. Его нет в этой реальности, но он сохранился в реальности, которую вы называете астралом. Именно там его и сумел разбудить тот, кто знает. Ага, до меня достаточно быстро дошло. О чем говорит слайдер, вы работали с астральной проекцией образа моего сознания, но не цельного, каким оно является сейчас, а с какой-то его более ранней версией, той, когда еще во мне функционировали раздельные его сегменты, один из которых сопоставим с биокомпьютером. Верно, да, подтвердил переводчик, тот, кто знает, говорит, что ты очень точно уловил суть того, что он сделал, и еще он просит передать тебе, что он выделил в отдельный информационный карман этот возрожденный сегмент, которым ты можешь пользоваться и в дальнейшем. Все связи для его работы с тобой он восстановил, иначе бы биокомпьютер не смог передать тебе сигналы на активацию выполняемых действий. Ничего себе, слегка обалдел я, так где-то в астрале, в неком информационном кармане, который создал слайдер, которого, как я понимаю, переводчик называет тем, кто знает, сейчас существует вполне рабочий дубликат моего полноценного сознания, но более ранней версии, с которым мы можем взаимодействовать. А что такое информационный карман? Почему-то это меня заинтересовало больше всего. Тот, кто знает, говорит, что это аналог того, что ты называет пространственным карманом, только созданный в информационном поле астрала. Он его также привязал к тебе, так что ты можешь использовать его как персональное хранилище. Он говорит, что для твоей большей безопасности и незаметности, он может перенаправить передачу астрального следа, что остается после тебя, сразу в этот закрытый для остальных карман. В этом случае информацию о тебе через астрал не сможет получить даже он, или подобные ему. А разве там что-то есть? Удивился я. Мне казалось, что свой эфирный след я уже достаточно давно замаскировала так, что его никто не най. Черт, он смог вытащить и воссоздать не просто мой след, а часть меня самого на основе того, что нашел в астрале. Он создал там копию слепка моего полноценного сознания, дошло до меня, а значит, хоть мы с Пандорой там ничего и не видим, но это только мы. И если мы потребуемся кому-то такого уровня, как наш слайдер, то они точно нас найдут. Тот, кто знает, говорит, что ты прав в своих мыслях. Ты оставляешь очень много следов. Он может все подчистить за тобой. И хоть удалить информацию о тебе из астрала нельзя, но ее можно поместить туда, где до нее кроме тебя никто добраться не сможет. Пусть делает, даже не раздумывая, согласился я. Сам же между тем обратился к Пандоре. Что скажешь, слишком много нестандартной информации, к которой у меня никогда не было доступа, передала она. Любой вопрос, связанный со слайдерами и их возможностями, требует полной проработки. О таких технологиях мне ничего не известно. Даже тот же информационный слепок, что восстановил слайдер. Мне точно известно, что можно работать со слепками метрических структур, полученными через астрал. И мы это уже делали. Копия артефакта, копия судьбы, сразу догадался я, о чем она говорит. Или развернутая в поле моего эгрегора метрическая структура магического искина. Да, подтвердила Пандора, но тут что-то реализованное на более сложном, причем полностью астральном уровне. Как я поняла, там воссоздана именно информационная структура, полученная из какого-то архивного образца твоего сознания. Причем, коль она функционирует хоть в каком-то виде, то выполнено замещение метрической структуры на ее информационный каркас. О подобном нет никаких сведений. Дальше реализован механизм взаимодействия, и его тоже нужно будет изучить, определиться с возможностями и функционалом. Пока больше мне нечего добавить, да и это уже достаточно много, пробормотал я, тогда действуй, как разберешься, сообщи. Кстати, у нас есть слайдеры, думаю, они точно знают ответы на большую часть твоих вопросов. Согласна, передала мне Пандора, постараюсь привлечь их к решению, заодно налажу взаимодействие и начну постепенно разбираться в их свойствах. Кстати, о свойствах, подумал я. Переводчик, обратился я к слайдеру, а тот, кто знает, это не случаем не тот из вас, что является прототипом слайдеров, составляющих суть астрала. Да, это он, подтвердил наш переговорщик. Понятно, пробормотал я, теперь нет никаких вопросов о его столь необычных возможностях по работе с астралом. Пока я разбирался с этими вопросами, то незаметно уже не то, что дошел до нашей импровизированной столовой, но успел уже расправиться с оставленной для меня едой. «Быстро ты, будто только и делал, что наблюдал за мной», — проговорил Зур, после чего обратился уже ко всем, «собираемся и выступаем. Хотелось бы сегодня добраться до какого-нибудь ближайшего города или поселения, если оно, конечно, тут есть». Торопить никого больше не пришлось, и уже через несколько минут наш отряд выдвинулся в сторону гор. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, территория близ города Сервал, ближе к вечеру. Как ни странно, никаких происшествий за весь день не произошло. Люди из отряда все еще сомневались, что где-то поблизости есть город и успеем ли мы до него добраться, но мне было точно известно, что буквально преодолев пару километров и обогнув небольшую гряду, мы его увидим. А потому я довольно спокойно и расслабленно ехал, общаясь с Пандорой и слайдерами в центре отряда, вперед. И вот эта расслабленность чуть не стоила нам жизни. Опасность. Мне даже не понадобилась помощь переводчика, чтобы разобраться в переданном сообщении Астра. Астром, я кстати стал называть того, Кто знает, так мне было проще к нему обращаться, да и ему имя понравилось. Тем более, как только я присвоил ему этот позывной, произошла индивидуальная привязка, очень похожая на ту, что я уже пережил с переводчиком, но не такая глобально мучительная. Большую ее часть я и так уже пережил, когда происходило внедрение слайдеров, так что в этот раз я даже с Таура не свалился. Между тем мир вокруг окрасился в странный красноватый полупрозрачный цвет, я же мгновенно провалился в режим ускоренного восприятия. Черт, мысленно выругался я, что не так в этот раз. Я уже обратил внимание на то, что в мире пожирателей мои способности, особенно те, что отвечали за выявление угрозы и опасности, будто притупились. И чем дальше мы углублялись в степи, тем это становилось заметнее. Будто или это какая-то непонятная аномалия, или мы все ближе и ближе приближались к ней, и она сбивает какие-то мои внутренние настройки. Правда, почему-то Пандора ничего не чувствовала. И сколько я ее не просил провести корректировку, она никаких отклонений не замечала. Хотя вот на территории той же империи, это было не так явно выражено. Здесь же требовалось чуть ли не постоянно держать все свои чувства и способности в обостренном или активированном состоянии, что при текущем режиме энергетических затрат не всегда получалось. Проблема усугублялась еще и тем, что Пандора-то мне в этом никак помочь не могла, с ее стороны все было в норме. Вот и приходилось постоянно держать все свои способности максимально задействованными. Только вот без помощи Пандоры, я не всегда успевал вовремя считать необходимую информацию и обработать полученные данные, что как раз сейчас и произошло.